Псалом 111. Аллилуйя! Блажен, кто благоговеет пред Господом, кто крепко любит наставление Его. Могучим будет на земле потомство Его, род праведных благословен. Слава и богатство у Его семьи, праведность Его пребудет вовеки. Для праведных и среди тьмы свет воссияет. Господь милостив, щедр и праведен. Кто милостив и дает взаймы, тот добр, по справедливости вершит дела свои. Вовеки не пошатнется он, вечно будут помнить о праведнике. Не страшна ему худая молва, сердце его не дрогнет, ибо на Господа он уповает. Спокойно сердце его не устрашится, восторжествует он над врагами. Беднякам раздал дары, праведность его пребудет вовек. Гордо поднимет он голову. Завистью посмотрит на это нечестивец, заскрежещет зубами и сгниет. Желания нечестивцев не сбудутся.